Глава третья. «Что я наделала?» С ужасом подумала Гигги. Гигги, конечно, знала ответ на этот вопрос. Она всего-навсего защищала себя и свое достоинство. Кому нравится быть изнасилованной против воли? Гигги применила силу только потому, что иных методов воздействия у нее не нашлось. Как тут внушить лишившемуся рассудку человека, что он не прав? Никак. «Она не оставила тебе выбора, ты поступила правильно», – злорадный голос слабел. Потому что огонь, который управлял ее яростью, тот огонь, который впрыснул в нее адреналин, уступило место текущей реальности и сложившимся обстоятельствам. Можно сказать, что к Гигги снова возвращалось зрение, а черная, застилавшая глаза пелена постепенно исчезла. Но не до конца. Гигги поймет это позже. «Джо! Джоди, ты как?» Гигги подобралась ближе к краю кровати и опустила голову вниз, чтобы послушать дыхание Джо. И она его услышала, совсем слабое, с хриплым таким влажным придыханием. «Что я наделала?» Эту фразу она прошептала, обращаясь этим вопросом не к Джоди, а к самой себе. Однако приводить ее в чувство она пока не собиралась, потому что страх разбора полетов был сейчас намного сильнее, чем страх за ее жизнь. Ведь Джо была намного сильнее Гигги. Она могла ударить так, что мало не покажется. Пощечина – это так, маленькая затравочка перед той реальной силой, которая в ней была. У них в доме висела боксерская груша, и Джо довольно часто ее мутузила руками и ногами. Так что цепь, удерживающая грушу под потолком, ходила ходуном. И после каждого такого занятия на потолке появлялась еще одна трещина. «Разбираться будешь потом. Сейчас тебе надо снять кандалы, и чем скорее ты это сделаешь, тем легче тебе потом будет с ней разговаривать. И да, советую тебе одеться, потому что видок у тебя, подруга, неважнецкий». «Что ты делаешь, Гигги? Тебе следует немедленно оказать ей первую помощь, она же может умереть», — настаивал привычный голос. Тот реальный, ее голос, который был с Гигги с самого ее рождения. «И в самом деле что?» Гигги произнесла эту фразу вслух. Однако все же послушалась совета, который только что озвучил ей темный голос. Позвякивая цепями, она слезла с кровати, подошла к тому месту, где в бессознательном состоянии лежала ее подруга. Сознанием дела принялось шарить по ее карманам. «Сначала штаны, потом все остальное. Так, и что тут у нас? Ага, пачка сигарет, зажигалка». Гигги заметила это слабое движение глазных яблок под закрытыми веками у Джоди. «Она приходит в себя. Не могла бы ты поторопиться с поисками?» «Почему меня это так беспокоит? Она же не сделает мне ничего плохого. Она очнется, и мы поговорим. Я извинюсь первая, она извинится сразу же после, а потом мы вместе выпьем по бокальчику красного». «Или не выпьете, или она тебя убьет. Так хорошо ли ты ее знаешь, а, Гигги? Хорошо ли ты знаешь свою ненаглядную Джо? Она собиралась тебя изнасиловать. Она била тебя, издевалась над тобой, а ты ее жалеешь? Ну, прям как мать Тереза, ей-богу. Ударят по щеке, а ты другую подставь. А потом, когда тебе в живот всадят большой и острый нож, ты улыбнешься и скажешь: спасибо, друзья, вы были очень добры. Так тебя понимать?» «Замолчи, прекрати так говорить». Гигги вынула руку из левого кармана Джо. «Боже, во что я превратилась? Во что меня превратила эта поездка? Во что меня превратила ты, Джо? Зачем это все надо было делать?» Она чуть ли не заревела от обиды и боли. Ведь на самом деле этот инцидент надорвал в ее сердце какую-то очень важную струну, а в душе произошел сильный надлом. Гигги обхватила себя за живот, насколько позволяла длина цепей, и, закрыв глаза, стискивая зубы, взвыла. «Так, подруга, советую тебе прийти в себя». Этот был не голос, а скорее смутная догадка, или вернее голос интуиции, который догадывался о чем-то, таком, что Гигги пока не понимала или просто еще не видела, потому что целиком и полностью находилась сейчас в слепой власти охвативших ее эмоций. Гигги открыла глаза, и первое, что она увидела, это подбородок Джо. Конечно, в самом подбородке ничего такого примечательного не было. Она его хорошо знала, как и все остальные части тела своей сожительницы. Но вот этих деталей она никогда прежде не видела или не замечала, хотя не заметить было трудно. Точнее, у прежней Джоди их никогда не было, а у этой Джоди они прям бросались в глаза. Гиги пригляделась и осторожно докоснулась рукой до того места, прошлась подушечкой указательного пальца по шероховатой зазубренной линии вдоль подбородка, больше всего напоминающую застежку молнии джинс. Облизав пересохшие губы, она сильнее вдавила палец на зазубренный шрам. Палец плавно вошел в него, и Гиги почувствовала присутствие второй кожи. Она резко отдернула палец, увидела на его подушечке клейкое зеленоватое пятно. «Что это может быть?» – подумала Гиги. Облизав губы еще раз, прикоснулась к шраму под подбородком Джо. Еще раз, ощупывая его пальцами обеих рук. Теперь уж точно убедившись, что под шрамом застежкой была спрятана некое подобие второй кожи. Совсем как у змей во время линьки. Никакая это не Джоди, это кто-то другая или другой, или что еще хуже. Не та и не этот. Нечто среднее между мужским и женским. Вполне может быть, что... Стоп! «Замолчи, надо что-то делать, что-то надо делать». Гиги стоило больших усилий не впасть в отчаяние и не поддаться одуряющей панике, которая вот-вот уже собиралась ее с головой накрыть. Она принялась шарить по карманам фальшивой Джо и, наконец, отыскала ключи. Гиги решила отойти от нее подальше, но не слишком далеко, так, чтобы она могла ее видеть на относительно безопасном от себя расстоянии. Новый приступ панического ужаса усилил дрожь. Гиги никак не могла унять дрожь в руках, чтобы попасть ключом в замочную скважину. А еще она слышала, как дышит Джо. Можно было подумать, что это дышит раненый зверь. По сути, Гиги сама не знала, как дышат раненые звери, когда какой-нибудь охотник их подстреливает из ружья. Но представляла себе это именно так. «Ну же, давай, давай, черт тебя подери!» Гиги пыталась отпереть ключом надетый на правую руку браслет от наручников. И на этот раз, чтобы унять треклятую дрожь, она силой стукнула себя кулаком по той руке, в которой держала ключ. Это подействовало. Было чертовски больно, но она справилась. Ключ вошел туда, куда надо, и Гиги его провернула. Справившись с правым браслетом, быстро переключилась на левый. Главное – поймать ритм и не сбиться с него. Джо, Гиги про себя отметила, что она перестала ее слышать. Возможно, она уже пришла в себя. Вот этого не хотелось. Она вспомнила про обнаруженный шрам, и неприятный холодок скользнул по спине, но не от шрама. Она вспомнила про свой ночной кошмар, про тот самый сон, что приснился ей накануне этой поездки. Тогда во сне она проснулась от того, что кто-то стоит во мраке их с Джо спальни. Несколько черных силуэтов. Четверо ночных гостей из темного чуждого мира. Джо лежала рядом, а Гиги смотрела на них и дрожала от страха. Когда жуткие деформированные твари, отделившись от стены, проследовали к подножью кровати. Затем она закричала. Твари схватили ее за ноги, потащив против ее воли куда-то во тьму. Прежде чем вернуться к левому браслету, совершенно внезапно Гиги услышала мерзкий звук, как будто кто-то взял большой бумажный лист и медленно рвал его. Гиги застонала, представляя себе кошмарную картину. Другая Джо Салливан ожила и, лежа на полу, снимала с себя фальшивую маску. «Пожалуйста, оставайся там. Не вставай, не показывайся». Джо и не думала останавливаться. Куски плоти с влажным мерзким хлюпаньем продолжали рваться и падать на пол. И как будто на последнюю сказанную Гиги фразу в нее полетел влажный, сдобренный кровью кусок оторванной плоти. Упал прямо под ноги. Она с ужасом на него посмотрела, на этот кровавый и разлохмаченный кусок мяса, затем увидела то, что поднималось с пола. Гиги похолодела от ужаса, увидев человекоподобное существо с черным, как у скелета, лицом и телом Джо Салливан. Существо внимательно посмотрело туда, где сейчас стояла Гиги. Красные белки глаз злобно сверкнули. Существо с черным лицом растянуло тонкие губы, в дикой плотоядной гримасе. Гиги, крича от ужаса, рванула к окну, напрочь забывая о том, что ее ноги скованы короткой цепью. Она упала лицом вперед, успевая выставить обе руки вперед, чтобы защитить лицо от удара. Существо тонко и пронзительно рассмеялось. Гиги, услышав быстрый стук каблуков, повернулась на спину. Ухмыляющаяся тварь стояла от нее в опасном полушаге. «Кто ты?» Тварь приоткрыла рот, обнажая ряд мелких и острых зубов. Наклонилась, чтобы схватить Гиги за волосы. Девушка выставила вперед правую руку, успевая схватить тварь за запястье. «Нет, не надо!» «Милый цыпленочек!» Промурлыкала тварь голосом Джо Салливан. «Ты так плохо себя вела!» Гиги будто пронзила тысячами острых ледяных игл. Не иначе, как с ней разговаривала мертвая Джо. Грязные, свалявшиеся лоскуты подгнившей кожи обтягивали лысый череп. Тонкие нити мышц, соединяя нижнюю часть лица с верхней, двигались, когда тварь говорила с ней. Гиги не покидало ощущение, что тот кошмарный сон абсолютно реален. «Плохая, очень плохая девочка». Тварь, принявшая облик лучшей подруги, схватила Гиги за волосы и силой их потянула, запрокидывая голову Гиги резко назад. Девушка взвыла от пронзительной боли. «Тебя надо посадить на цепь покороче». «Сейчас я умру», — подумала Гиги. Но, как ни странно, это резкое мелькнувшее в ее голове осознание смерти придало ей сил. Гиги почувствовала прилив адреналина. Другая ее рука, прежде безвольная против охватывающего приступа, одуряющего панического шока, ожила и сжалась в кулак, ударив тварь по лицу. Хрустнули шейные позвонки. Тварь выпустила волосы Гиги из рук. Опьяненная яростью, Гиги обхватила руками две болтающихся на поясе скобы наручников. Принялась яростно молотить ими. Тварь. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Каждый удар Гиги сопровождался громким криком. Совсем как черлидерша, активно подбадривающая футбольную команду кричалками. Только в текущей ситуации подбадривать приходилось саму себя. Она точно не знала, после какого по счету удара тварь, носившая облик Джо Салливан, испустит дух. Она била ее по спине и по голове. Цепи и скобы браслетов вминались вплоть, травмируя мышцы и кости. Тварь сопротивлялась, дергалась и громко вопила. Гиги пришлось сильнее придавить ее к полу. И теперь, склонившись над головой, Гиги обхватила руками основание двух наручных браслетов и принялась вминать их в голову кричащей и сопротивляющейся твари. Буквально уже через несколько секунд осколки развороченного черепа образовали на затылке рваную, влажную от крови дыру. Ручейки черной, похожие на смолу жижи, вытекали из раны на пол, образовывая увеличивающуюся в размерах лужицу. Гиги бессильно упала на колени, выпуская браслеты из рук. Железо звонко ударилось о липкий пол, разбрасывая в стороны черные снопы брызг. «Сама ты плохая», — мелькнула у Гиги безумная мысль. Отдышавшись и немного придя в себя, она принялась освобождать от браслетов свои ноги. От таких приключений скобы до кровати натерли ей лодыжки, так что кожу под браслетами соднило. Если бы тогда, перед тем, как отправившись в поездку на озеро, кто-то бы сказал Гиги, что Джо Салливан окажется страшным оборотнем, она бы рассмеялась. Да, конечно, Джо не подарок, но и Гиги нельзя было назвать идеальным образцом воспитания и смирения. То не без греха. Но кто знал, что именно сегодня Гиги угораздит столкнуться с тем, что никак не должно было произойти в реальной жизни. Разве что только в каком-нибудь дешевом фильме из разряда «Похитители тел». Гиги открыла левый на ноге браслет и еще раз посмотрела на изувеченное тело бывшей любовницы. «Кто же ты есть?» вполголоса произнесла Гиги, задавая этот вопрос то ли самой себе, то ли в звенящей тишину этого дома. Если, конечно, это все еще их дом, а не какой-нибудь Лиги чудовищ. По сути, если Джо Салливан оказалась одним из таких монстров, значит, наверняка есть и другие. Кто-то же бросил дурацкий камень в окно. Кто-то из них означает, что Джо, точнее, альтернативная Джо-чудовище была не одна, с ней был кто-то еще. Кто-то, кто следит за развитием событий. От подобного рода размышлений у Гиги защемило сердце. Она не представляла, как будет выпутываться из сложившейся ситуации. Что бы в такой обстановке сделала ее любимая актриса Дженнифер Лоуренс? Сделала бы лук и пошла бы отстреливать врагов направо и налево. Вмешался тот дерзкий голос, который в текущих обстоятельствах ассоциировался теперь у Гиги с актером Джимом Керри, который играл мистера Загадку в фильме о Бэтмене. «Но ты ведь не Дженнифер Лоуренс, да? Хотя ты вроде как ее грохнула, вопрос о твоей свободе остается открытым. От цепей ты молодец, освободилась. Но что будет дальше? Что приходит на ум, когда ты слышишь такую интересную во всех смыслах фразочку «Ты на другой планете, детка?» «Что ты хочешь этим сказать?» Гиги, подавляя брезгливость, переступила через труп Джо Оборотня и присела на кровать. Дело за малым оставалось освободиться от ошейника. «Я хочу тебе сказать, мисс Симпотная Попка, что твое влагалище все еще в большой опасности. Наверняка есть другие охотники за женскими прелестями. Или ты думаешь, что все у тебя закончилось благополучно? Я, например, так не думаю». «Прочь из моей головы, осел!» – воскликнула Гиги и с усилием, сосредоточиваясь на одной конкретной точке в стене, обычно это помогало избавляться от нежелательных жильцов, особенно тех, кто ассоциируется с человеком-загадкой или кем-то еще. «Осел, ты назвала меня ослом?» – обиженно произнес мистер Загадка, состроив своим смешным резиновым лицом в разыгравшемся воображении Гиги обидчивую гримасу. «Я просто хочу помочь, я тебя таким образом подбадриваю. Кто, если не я, вытащит тебя из этой задницы? Неужто ты думаешь рассчитывать на саму себя, когда ни с чем подобным в своей жизни ты, моя девонька, не сталкивалась?» «Ага, очень похоже, что ты не подбадриваешь, а именно подкалываешь, стараясь меня еще больше запутать». Гиги хорошенько прицелилась, попадая ключом точно в отверстие замочной скважины своего ошейника. «Прочь из моей головы! Оставь меня, наконец, в покое!» Она открыла скобы ошейника, сняла его с шеи и выпустила из рук, слыша лязг от упавшей на пол цепи. Теперь оставалось одеться. Она дотронулась рукой до своей шеи, размяла и осторожно потерла освобожденные от браслетов соднящие от натертостей запястья и лодыжки. Труп все еще беспокоил. Тварь лежала неподвижно. Кровь из развороченного затылка продолжала вытекать. «Что ты такое?» Она задала этот вопрос трупу. И на мгновение ей показалось, что мертвое лицо злобно оскалилось, а в мертвых глазах вспыхнула жизнь. Она все еще боялась прикасаться к трупу, поэтому, переступив через него, еще раз подобралась таким образом к шкафу с одеждой. Отыскав первые попавшиеся на глаза джинсы, кофту и кроссовки, наскоро, как смогла, оделась. Каждый раз, слыша посторонний шорох, Гиги опасливо оборачивалась на труп. Но новые звуки с улицы беспокоили ее, наверное, даже больше, чем неприятное соседство с убитой тварью. Порывы осеннего ветра усилили холод. Бледное солнце скрылось за чередой косматых туч, ознаменовывая начало ранних сумерек и проливного дождя. К этим ощущениям и звукам примешивалось что-то еще. Что-то, чего Гиги никак не могла понять. Но тем не менее, на каком-то интуитивно-подсознательном уровне сознавала, что грядет большая беда. Перед тем, как навсегда уйти из этого дома, Гиги в последний раз взглянула на оставленные Джо сумки. «Если бы ты тогда отдалась воле случая, если бы ты тогда позволила Джо сделать то, что она собиралась с тобой сделать, ты никогда бы не узнала, кто на самом деле скрывается под маской Джо Салливан», сказал тот добрый внутренний голос, который Гиги так хорошо знала. «Но что стало с настоящей Джоди?» подумала Гиги, и острое щемящее чувство тоски накрыло ее с головой. Она почувствовала невероятную боль утраты, которую следовало чем-то унять. Утирая рукавом появившиеся слезы, она вытащила из сумки бутылки виски, отправила с ней на кухню. Ополоснув первый попавшийся стакан, откупорив бутылку, налила себе с полным верхом. «Что ты делаешь? Ты совсем рехнулась? Тебе надо срочно уезжать из этого места». Голос здравого смысла в какой-то степени заставил Гиги рассмотреть свое спонтанное решение напиться с горя под другим углом. «И в самом деле, чего это я? Хотя, с другой стороны, твое горе можно понять», – вторил другой голос. «Нет, я выпью, но совсем чуть-чуть. Один глоток безвреден». Но Гиги, как оказалось, выпила совсем не чуть-чуть. Она ополовинила весь стакан, и этого ей показалось мало. Движимая странным порывом, она допила одним залпом всю оставшуюся половину. На душе полегчало. Алкоголь расслаблял. Гиги присела на стул, поставив бутылку и стакан прямо перед собой. «Джо, милая Джо». Новый прилив щемящей сердце тоски ударил в голову вместе с накатившимся похмельем. Конечно, она знала, где сейчас Джо. Наверняка эта тварь убила ее. Наверняка именно это существо кинуло в окно камень, чтобы заставить Джоди выйти на улицу. Скорее всего, эта тварь ее там и подкараулила, а затем убила, приняв ее облик. «Тебе следует немедленно уезжать». Голос здравого смысла воспринимался Гиги как картинка. Она представляла себе, что садится за руль и уезжает на любимом Джо красно-синем Форде обратно в город. И она действительно собиралась встать, пойти на улицу и сесть в кабину машины. Но, вспомнив про Джо, она вновь заплакала. Ей вспомнились те приятные моменты из жизни, когда они были счастливы вместе. «Мы собирались пожениться», – жалобно всхлипнула Гиги, наполняя стакан новой порцией виски. «Очнись, дура, очнись, ты в большой опасности, беги, пока не стало слишком поздно. Наверняка, кроме этой твари, есть и другие. Они непременно заявятся сюда. Увидят, как ты заливаешь тут горе бухлом, а затем убьют. Я так любила ее, так любила». Гиги было не до того, чтобы прислушиваться к здравому смыслу. Ее занимала мысль, что больше никогда в жизни не увидит Джоди. Слезы собрались в уголках глаз и потекли тонким ручейком по щекам. «Соберись и утри сопли, соберись и беги, если хочешь, возьми бутылку с собой, но действуй, действуй, черт тебя возьми, оплакивать Джо будешь потом». На этот раз подействовало. Голос здравого смысла возымел долгожданный эффект. Гиги не стала допивать остатки. Слегка пошатавшись от охватившего ее похмелья, она направилась к двери, ведущей на улицу. Она обошла весь дом в поисках Джо, точнее ее тела. Но так ничего и не нашла. Ни на переднем, ни на заднем дворе. «Где-то же он должен быть». Гиги дошла до озера с настойчивым убеждением в том, что возможно увидеть тело Джо на пляже. Но пляж был пуст, как, собственно, и вся местность, окружающая дом. Вернее, не совсем так. Лесные птицы и живность, вся природа, лес и даже пробегающий по железнодорожным путям поезд, жили своей жизнью. Гиги казалось, что вся окружающая действительность попросту над ней насмехается. Мол, у нас-то, в отличие от тебя, все в полном порядке. Утешало в этой ситуации лишь одно обстоятельство. Когда она сядет за руль, все события происшедшего кошмара останутся здесь. Но ровно до тех самых пор, пока полиция не начнет расследование. Можно будет себе представить изумленные физиономии копов, когда они увидят мертвую, разлагающуюся тварь, оставшуюся в доме. Репортеры будут мусолить эту новость по всем федеральным каналам. Но только если парни ЦРУ успеют наложить гриф секретности на убийство раньше, чем вездесущие СМИ. Эти парни из правительства еще очень долго не оставят ее в покое, как единственного свидетеля по этому делу. Стоило только подумать об этом, представить, как все это будет происходить, Гиги бросила в дрожь. Такое внимание ей было без надобности. Без надобности, значит. Тогда зачем все эти лишние измышления? Избавиться от трупа и дела в шляпе? Нет тела, нет дела. Что ты несешь? Какие к черту копы? Ты соображаешь вообще, что здесь творится? Возможно, этот мир и выглядит совсем как твой, к которому ты привыкла. Но он все же был, есть и остается миром, где живут эти существа с черными, как у скелетов, лицами. Да они так же, как и ты, дышат воздухом. Вполне может быть так же, как и другие люди водят автомобили и платят ипотечные взносы. Не забывай о том, что ты находишься на их территории. И да, вполне может быть, у них есть своя собственная полиция. Так что все твои мысли о том, как тебя будут преследовать СМИ, можешь забыть. Если ты убила одного из них, ты будешь отвечать по их законам. Вполне может быть и не таким уж и гуманным, как в США. Гиги вспомнила про труп оборотня, оставшегося в доме. Представила ее лицо, искаженное дикой предсмертной гримасой. Именно ее. Фальшивая Джо Салливан оставила ей своего рода автограф. Будто говоря следующие слова: «Может быть, ты меня и убила, но кое-что я о тебе все-таки знаю. Кое-что тебе навряд ли понравится». «Тебе страшно, Гинги?» — вкрадчиво, томным голосом спросил мистер Загадка. «Она что-то о тебе знает. В любом случае, она уже на том свете и вряд ли кому-то расскажет. Разве что только другим мертвецам». А сразу же после, как голос человека-загадки исчез, Гиги почувствовала, как острая тяжесть заставляет ее спину согнуться и упереться руками в колени. Зажмурила глаза, пробуя переждать этот внезапный предательский приступ, закрытыми глазами и отчет от 10 до 1. Обычно это срабатывало, и уже на 8-м счету, приближаясь к 10-ке, она чувствовала некоторое послабление. Но не сегодня. Потому что сегодня на нее смотрела злобная скелетная маска с двумя черными провалами глазниц. Маска росла, набиралась сил, заговорила с Гиги тем злобным и отвратительным во всех смыслах голосом. «Хочешь знать всю правду? Она может тебе показаться не такой приятной, как, например, та ложь, которую ты сама себе напридумывала. Я имею в виду ложь про инопланетян и всю эту другую чепуху, в которую тебе легче поверить и принять, чем то, во что верить не хочется. Я имею в виду то, что Джоди была настоящей. Это раз. И два. Никто не собирался тебя насиловать». «Что? Да как ты смеешь говорить такое?» — воскликнула Гиги. Воскликнула так громко, что ее эхо прокатилось и дошло до другой стороны озерного берега. «Но это правда. Гиги, правда, в которую тебе не хочется верить. Она ведь любила. Любила тебя всей душой. Джоди пыталась тебе помочь, она не собиралась тебя насиловать. Но эти цепи – это необходимое лекарство, которое тебе следовало принять во благо твоего же выздоровления. Да, Гиги, ты нездорова, ты очень нездорова». «Что ты имеешь в виду?» Гиги почувствовала, как будто лезвие невидимой лопаты вошло в черную землю и, сковырнув ее, вывернуло наизнанку вращающихся в земле опарышей и личинок, насекомых, что все время обитали под почвой. «Физически ты, конечно, здорова. Я говорю о психическом здоровье. Видишь ли, Гиги, Джо привезла тебя сюда не для того, чтобы провести время, предавшись безумству и извращенному сексу, а для того, чтобы спасти». «От кого?» Гиги почувствовала, как острый невидимый скальпель полосует и препарирует внутренности. «От самой себя. А также спасти тех других людей, которым ты собиралась причинить вред». «Ложь. Это все ложь. Гиги, Обе ее ладони сжались в кулак. Она принялась с усилием тереть ими собственные виски, только чтобы не слышать голос. «Конечно, это не ложь, это правда. Тебе легче поверить в то, что Джо Салливан являлась чудовищем, чем поверить в то, что чудовищем являешься именно ты. Разве психически нормального человека станут заковывать в цепи и держать на привязи? Разумеется, нет. В этом нет никакой необходимости. Но только в том случае, если этот человек полностью адекватен и готов нести полную ответственность за все свои поступки. Но ты, Гиги, не состоишь в лиге адекватных людей, ты не можешь отвечать за свои действия. Увы и ах, больше не можешь, потому что только психопатки вроде тебя могут вот так запросто похоронить очевидные доказательства собственной невменяемости с помощью полного отрицания. Кажется, у нас с тобой появился новый сосед. Не многовато ли нас в твоей голове? Убирайтесь из моей головы! Гиги стукнула себя по затылку, затем еще раз. Вы не настоящие! Вы воображаемые! «Пораскинь мозгами, подруга. Если я сейчас говорю неправду, почему это тебя так заводит? Ведь человек, который кристально чист перед законом и обществом, не станет кричать во весь опор и тем более не станет бить себя кулаком по голове. Это могут делать только настоящие безумцы, такие как ты, например». Безумцы, которые не могут и не хотят прислушиваться к голосу совести. Потому-то ее как раз у тебя и нет. Но есть я. Я тот, кто напомнит, кто ты есть на самом деле. Да, подруга, по-моему, ты крепко влипла в эту историю. Мне сразу вспоминается одна незатейливая история про двух мышей, попавших в бидон с молоком. И знаешь что самое интересное? Одна из мышей устала бороться и утонула, а вторая взбила масло. И что-то мне подсказывает, что ты первая мышь, а не вторая. Гиги сделала пару глубоких вдохов и выдохов. Через силу ей удалось вытащить из себя свой настоящий голос. Тот, который заблудился в других голосах. Тот голос, который пытался прорваться в эфир, но по каким-то... непредвиденным обстоятельствам никак не мог этого сделать. Самое тяжелое – это выдыхать. А самое неприятное чувство, как ты медленно съезжаешь с катушек. И тем не менее, раз, вдох, два, выдох. Вот так умница. Продолжай, я с тобой, Гиги, я всегда с тобой. Пусть они что хотят, то и болтают, тебе на них плевать. Ты совсем другая, мы с тобой совершенно особенные. И тебе под силу взбить масло. Ты вторая мышь. Гиги, ты вторая мышь. И пусть эти голоса говорят совершенно противоположное, то, что тебя расстраивает и убивает, но ты не поддавайся. Мы с тобой выкарабкаемся. Вместе мы сила. Тут же вмешался другой, тот, который Гиги окрестила злым голосом извне. «Утешай, утешай себя, девочка, ты совершенно заблудилась в своих фантазиях, напридумывала себе воображаемых друзей, тогда как в доме тебя ждет совершенно неприятный сюрприз. Как думаешь, какой? Сюрприз, который очень скоро начнет подванивать тухлятиной, и ты, и пусть ты думаешь, что ты являешься жертвой преднамеренного похищения». «Лягушка-путешественница, мать твою, через эдак! Скажи об этом копам во время ареста!» Скривившись до боли, вдавила пальцы в холодную землю. Злой голос извне отступил. Теперь она слышала только его вкрадчивую речь. И она сильно отличалась от той, которую она привыкла слышать. Это был голос, который норовил утащить ее в точку невозврата. Голос, вставляющий острые иглы... под ногти. Голос, убеждающий в том, что черная магия слов все-таки существует. Это было знание, существующее где-то за пределами человеческой мысли. Теперь она это знала. Точнее, она увидела это знание, оно открылось ей с передней и обратной стороны медали. она успела хорошенько разглядеть его со всех сторон. «Теперь удержись, теперь не отпускай. Это твое оружие против них, против всех, кто пытался атаковать тебя. Теперь ты знаешь, как оно есть на самом деле, не потеряй это. Сохрани и удержи. Я постараюсь». Гиги не могла поверить, что сказала вслух эти слова. Она думала, другие голоса ее убедили, что ее собственного голоса не существует. Есть только они и есть уши, которые принимают эти сигналы. Своего рода радиоприемник. Или даже вернее, мусоросборник. «Осмотрись, будь внимательна к себе и к своим чувствам. Они пытаются давить на тебя, они хотят удержать тебя в своих черных энергиях как можно дольше, потому что они слабые существа, и им жизненно необходима твоя подпитка». «Ага, и мы сразу же сыграем с тобой в свою игру. Но ты, наверное, знаешь, это такая игра, где взрослые и умные дядечки отвечают на такие сложные вопросики из разных областей знаний. Итак, первый вопрос на сумму в $3000, не меньше. Когда мертвое тело подружки начнет испускать трупный запах? Итак, будь внимательна. Не слушай то, что они тебе говорят, они запутывают тебя». «Откуда вы, черт побери, беретесь?» — воскликнула Гиги, резко вскидывая голову. Она посмотрела туда, где находилось окно спальни. За стеклом она увидела чей-то силуэт. «Не чей-то, а именно ее силуэт. Силуэт твоей подружки, да, девочка, мертвецы в здешних местах имеют такое неприятное свойство, как воскресать». Гиги представила себе эту тварь, выдававшую себя за Джоти. Ее передернуло от ужаса и отвращения. Тварь с черным лицом сидит на кровати и ждет, когда Гиги зайдет к ней на огонек. «Этого просто не может быть». Она сказала это вслух, и злой голос извне, который все это время молчал, вновь заговорил с ней. «Ну почему же не может? Еще как может. Ты ведь так и не образумилась, поэтому твоя драгоценнейшая Джо решила преподать тебе урок совести и взять это дело в свои руки». «Вау, ты только подумай, она воскресла, чтобы проучить тебя. Просто невероятно. А теперь, когда мы вернулись с рекламной паузы, можно продолжить. Уважаемые игроки, внимание, вопрос. Есть ли у Гиги храбрость зайти и посмотреть на оживший труп подружки? Или ей это только кажется? В самом деле, друзья, вопрос очень сложный и требует скрупулезного и тщательного анализа. Но и стоит он при этом недешево». «Начинай вспоминать. Тебе уже давали это лекарство, ты помнишь, как им пользоваться. Должна вспомнить, должна знать, немедленно, иначе отправишься туда, откуда не возвращаются». Эти слова дали момент тишины, и его хватило, чтобы проступил в голове смутный, но очень знакомый образ. Старая карга сидит за столом, демонстрирует фотографии умерших. Сама Гиги напротив колдуньи совершенно голая и беспомощная. Руки и ноги крепко привязаны к подлокотникам и ножкам высокого стула. Саму обстановку видно плохо. Вокруг темно, и вокруг Гиги танцуют и гогочат черные силуэты с длинными хвостами и рогами. Лицо старухи кривит злая усмешка. Она кладет фотографии мертвецов обратно на стол, тянет старую морщинистую руку к игральным картам, перемешивает их и перетасовывает, демонстрируя Гиги желтые подгнившие зубы. «Отвечай, сучка, что перед собой видишь?» Карга вытаскивает из колоды карт пиковый туз, словно подгнивший плод в форме перевернутого сердца. Сама пика пульсирует и светится чернильным светом изнутри, источает сладковатый эфир, сравнимый только с запахом подгнившего яблока. Лицо Гиги закрывают густые волосы, словно покров качающейся грешницы. Довольно противоречивое сравнение, если учитывать, что ничего плохого девочка в своей жизни не совершала. «Отвечай или выпарю». Голос карги напоминает скрип ржавых дверных петель. От старухи несет злом и какой-то болезнью. «Карта плохая, не отвечай, даже если она тебя будет бить». Всплывает в голове подсказка, но Гиги не выдерживает. Ее слишком долго мучили и пытали. «Спик!» Голос Гиги дрожит, как травинка на ветру. Карга удовлетворившись ее ответом, осклабилась. Выкладывая карту на стол, положила на нее сухую, испещренную язвами руку, выуживая из атласной бумаги черный ядовит плод. «Поешь, девочка!» Голос из прошлого пробил брешь в железном полотне. Через щель она увидела знакомую комнату, в которой произошло то, о чем лучше никогда не вспоминать. «Поешь, доченька!» Карга преподносит плод к дрожащим сомкнутым губам измученной Гиги. «Съешь кусочек!» И Гиги откусила. Иначе будет хуже, иначе она сделает с ней такое, отчего удары хлыстом по спине покажутся легкой прогулкой вдоль песчаного пляжа. В пробитой бреши она увидела то, что долгое время покоилось на дне подсознания. Но теперь оно вынырнуло оттуда, точно как выныривает труп утопленника из быстрого течения реки. Мамины подружки задержались в доме чуть дольше обычного. Поздний вечер. Время, когда мама отправляла дочку на верхний этаж. Обычный вроде бы день. Каких в жизни Гиги Морган было предостаточно, чтобы усвоить один небольшой нюанс. Вечерами мама и ее подружки развлекаются. И мама обычно предупреждала дочь, что за непослушанием следует наказание. Однако в этот раз Гиги почему-то не спалось. Она слышала, как смеются внизу мама и ее подружки. Родного отца Гиги не знала. О нем мама предпочитала ничего не рассказывать. Они жили вдвоем. И Гиги до определенного момента была этим довольна. Мамочка была для нее ярким примером того, как должна выглядеть настоящая женщина. «Когда-нибудь у меня будет такая же грудь, как у тебя, мама». Гиги любила это повторять, когда увидит маму, выходящую из ванной комнаты. Длинные мокрые волосы, обернутые полотенцем. Из приоткрытого декольте банного халата выглядывала большая грудь с капельками горячей воды. «У тебя будет лучше», – отвечала ей мама, странно при этом улыбаясь. Но Гиги тогда не знала, что это была за улыбка. Тогда она не имела никакого понятия о том, что инцест случается не только в шекспировской трагедии, но и в обычной жизни. Гиги только предстояло узнать всю невеселую правду о том, что хороших девочек учат и воспитывают не только для того, чтобы получать в школе хорошие оценки, но и для секса. В жизни случаются определенные вещи, которые, будучи взрослым, легко распознать. Потому что у взрослых понимание очевидных намеков развито куда лучше, чем у красивых 13-летних девочек. Такие намеки доводится наблюдать, когда приходишь после школы домой и видишь маму на кухне в поварском переднике на голое тело. Такие намеки трудно игнорировать так же, как трудно игнорировать обнимашки, которые в раннем детстве до определенного момента выглядят довольно приятно и мило. А в более позднем ощущаются довольно странно, особенно когда распаренная обнаженная грудь касается острым соском детской щеки. И бывает, что мамин сосок слегка елозит по чувствительной коже, касаясь либо правого, либо левого уголка губ. Ребенок такого не понимает. В его детском еще не сформировавшемся сознании мама и папа – самые любимые и близкие люди на свете. Никогда и в мыслях не подумают причинить маленькому хрупкому существу с еще не окрепшей психикой какой-либо вред. Такие неприятности случаются только с плохими детьми, такими как Ширли Даглас, отвязная девчонка из старших классов, по ее словам, кто только в ее норке не бывал. Когда Гиги решила спросить у Ширли, что именно называется норкой, она подняла ее насмех. Что тут сказать, неприятная девчонка, как и ее будущее. Как-то раз она видела сильно потасканную Ширли в обносках и с куском пластика в правом запястье. Она, что называется, сильно обдолбалась. Плохие девочки заслуживают того, что с ними происходит. Но Гиги не была плохой. Она слушалась маму и старалась во всем ей подчиняться и угождать. Она была примерной и послушной дочерью. Мама, как, собственно, и лучшие подруги, ставили ее в пример другим детям. Но рано или поздно наступает момент, когда даже хорошие и послушные девочки получают то же, что и плохие. Этому предшествует определенного рода цепь спонтанных событий. В день, когда жизнь юной Гиги Морган в одночасье перевернулась с ног на голову. Она не могла заснуть в тот вечер, когда мама и ее подружки развлекали себя в гостиной. Вполне возможно, что мисс Ролли кричала и смеялась больше всех остальных. Ни один человек в трезвой памяти и здравом уме не заснет от таких криков. Но Гиги, надо отдать должное, какое-то время держалась. Что-то не давало ей уйти из комнаты. Она еще не знала, что в мире существует некая сила, которая подталкивает людей на необдуманные поступки, от которых впоследствии можно запросто сойти с ума и загреметь в камеру с мягкими стенами. Ей еще только предстоит шагнуть туда, откуда она больше никогда не вернется. Не вернется прежней, задорной девчонкой, любящей терпкий запах горячего какао по утрам и верящей в существование сказочных единорогов. Нет, эта добрая и доверчивая девочка навсегда будет потеряна для всего мира. В ее душе больше не будет того детского озорства и веры в чудеса. Эта девочка умрет, потому что ее мама заставит ее скушать кусочек от черного ядовитого плода. Эта женщина стала своего рода искусительницей. Но тогда, когда юная Гиги еще и не переступила порог своей комнаты, в ней еще горел тот прежний живой огонек. Она лежала в своей кровати и мечтала о том дне, когда мама отведет ее в кинотеатр на долгожданную премьеру «Королевского корги». Тогда как внизу мисс Ролли так закричала, что казалось, мама и мисс Селли делают с ней что-то глубоко неправильное. А потом она услышала веселый голос миссис Селли, прокомментировавший этот ее крик как своего рода некую подкрепительную эмоцию к дальнейшему веселью. В конце концов, Гиги не выдержала. Она больше не могла этого выдерживать. Ей хотелось спать, и голоса внизу ей сильно мешали. Она просто хотела попросить маму и ее подруг, чтобы они вели себя потише. Она не видела в этой просьбе ничего, что могло бы позволить маме обвинить ее в том, что она нарушила ее строгий наказ не выходить из своей комнаты. Потом, конечно, она поймет, что лучше бы ей было оставаться в комнате и никогда не знать, и тем более не видеть, что происходит там внизу. Когда Гиги вышла из комнаты, она услышала внизу громкие шлепки. Сам характер этого звука напомнил девочке сюжет из старого фильма про девушку-служанку. А именно эпизод, где пожилая воспитательница задирала девушке юбку и шлепала ее по голой попе, пока несчастная не начинала плакать навзрыд. После шлепков последовал мамин голос, властный и злой. Она приказала мисс Ролли вылизать ее сапоги до блеска. Затем она услышала, как нечто рассекло воздух и ударилось о мягкую плоть. Так что мисс Ролли потом закричала еще больше, чем прежде. Последовал голос мисс Селли. Она приказала мисс Ролли, после того, как закончит вылизывать мамины сапоги, поцеловать ее в норку. Когда Гиги оказалась внизу на пороге гостиной, у нее непроизвольно открылся рот. Крохотная капелька слюны повисла на одном из ее детских резцов. Гиги было всего 13 лет, когда она увидела, во что были одеты ее мама и во что были одеты обе ее лучших подруги. Они не прерывались, потому что голая мисс Ролли, на которой был надет собачий ошейник и наручники, стояла на четвереньках перед мамой, одетой только лишь в один кожаный корсет и высокие черные сапоги, блестящие от падающего на них света. Мисс Ролли, виляя задом, стоя на четвереньках в собачьем ошейнике и наручниках, вылизывала мыски маминых сапог, оставляя на их черной блестящей поверхности длинный влажный след. Мисс Селли стояла на четвереньках позади закованной в наручники мисс Ролли и, раздвигая пальцами ее пышные ляжки, усыпанные бисерами пота, зарывалась лицом в ее оттопыренный зад. Гиги как будто спала. Точнее, ей хотелось думать, что сейчас она лежит в своей кровати и видит перед собой плохой и очень нездоровый сон. «Мама?» Ее по-наивному детский голос прорезался как будто из тумана сумеречной зоны, в которой она только что по несчастливой случайности заблудилась. И теперь она звала на помощь маму, предполагая, что в действительности увиденное есть не что иное, как плод ночного кошмара. Черный плод со сладковатым привкусом подгнившего яблока. И мама ее услышала. И те ее подруги тоже услышали девочку. Им бы сейчас следовало устыдиться и надеть на себя что-нибудь подобающее. Но чуда не произошло. Для девочки началось то, что обычно называют сумеречным затмением. В тот сумеречный день юная Гиги Морган окончательно и бесповоротно умерла. Потом Гиги, конечно же, сбежала, выудила для этого подходящий момент, собрала вещи и поздней ночью, дождавшись, когда мамочка ляжет спать, взяла деньги и первым же автобусом уехала прочь из родного города. Такое решение далось нелегко. Пришлось как следует в себе покопаться, отыскать это гнилое звено и вырвать его, как плохой расшатавшийся зуб. Мать, конечно, проснется, начнет ее искать, но Гиги никому ничего не скажет. Она ни за что не найдет ее, потому что Гиги будет очень далеко отсюда. Совсем как тогда, когда мисс Ролли по приказу госпожи Селли и госпожи мамы подползла к ней на четвереньках и принялась раздевать девочку догола. Гиги хотелось провалиться сквозь землю, умереть или сделать что-то, чтобы никогда не быть здесь, никогда ничего подобного не испытывать и ничего не знать. Она пожалела, что не осталась в своей комнате. Мама сдержала слово. Она наказала ее. Очень строго наказала, так что следы от побоев оставались и сейчас в виде темных продолговатых борозд вдоль белоснежной спины. Этот черный плод она приготовила, и вкус ее до сих пор еще остается на деснах и языке. После побега от матери последовали долгие мрачные дни, пока Гиги случайно не набрела на одну общину, где ее приняли как родную. Заправлял этой общиной пожилой индус Раджа Сипхар. Он дал Гиге образование и крышу над головой.